Вопрос. Считаете ли вы грехом использование биоэнергии в целях лечения человека? Ответ. Биоэнергетические возможности – это сила, которой обладаете все вы. Сии возможности будут раскрываться в вас, дабы исполнить предначертанное ныне. Отныне плоть должна сама себя излечивать. Так говорит Господь. Но прежде вернитесь в лоно Отца Своего Небесного, или же стремление исцелить плоть будет бессмысленным. Те из людей, кто ныне возобладал наибольшими способностями всей области, призваны помочь остальным излечивать самих себя, делая лишь первый толчок, но не исцеляя полностью. И только лишь малость души позволила многим поставить свои способности на путь приобретения средств к существованию плоти. Вознаграждение за исцеление не смеет брать никто, да будет сие законом над вами. Но помните, что профессии целителя в природе нет. Вы не должны все время посвящать исцелению желающих, ибо у вас есть особое предначертание – творить во благо окружающего мира, который будет кормить вас и одевать, но в свободное от всего время оказывайте помощь в исцелении. И помните всегда, что вы обязаны развиваться духовно, дабы не стать великими носителями зла, даже не подозревая об этом. Ежели ваше духовное развитие слабее, чем сие необходимо, то через вас от мира враждебного будет происходить кодирование сознания того, кого вы лечите. И хотя в его состоянии произойдет внешнее улучшение, человек сей станет носителем разрушительного сигнала и пойдет к погибели. То же происходит и при массовых целительных сеансах.